Глава 12. Семейная идиллия. «Ирис, милая?» Чьи-то теплые пальцы коснулись ее лица. Она открыла глаза. Себастьян. И она лежит на кушетке, а он рядом, совсем близко, стоит одним коленом на полу, гладит ее лоб и смотрит с тревогой. «Ты напугала нас? Выпей воды!» Он помог ей сесть, протянул бокал, и она выпила. Улыбнулась ему чуть заметной улыбкой. «Спасибо». Сознание медленно возвращалось. Что с ней произошло? «Это все факелы и можжевельник. Слишком много их на галерее. Тебе, наверное, непривычен их дым». Себастьян сел рядом и взял ее за руку. «Как ты?» «Мне уже лучше». Она снова попыталась улыбнуться. «Да, наверное, это и правда дым». Веретено исчезло, и смерч, и поток внутри нее, и голова больше не кружилась, и не было тревоги. «Боги благословили наш союз». Себастьян улыбнулся в ответ, накрыл рукой ее ладонь, переплетя их пальцы, и глаза его сияли. «Грозовая гора проснулась». «Грозовая гора? Что это?» — спросила Ирис и почувствовала, как его прикосновение успокаивает ее. «Наша священная гора, вулкан!» Себастьян накрыл их руки другой ладонью. «Он спал больше сотни лет, а теперь он проснулся как раз в момент нашей помолвки, и это значит, силы возвращаются в наш прайд. Это очень хороший знак, Ирис, очень! Значит, отец не ошибся. Наш союз — это надежда. Надежда на то, что ты и я, мы можем возродить былое величие стрижей. И хотя еще не закончился траур, но отец, думаю, был бы этому рад, и даже, скорее всего, он именно так бы и сделал. Я хочу устроить праздник по этому поводу, бал. Наверное, завтра». В голосе Себастьяна она услышала радость. Он говорил взволнованно и сбивчиво. «Сможешь подойти к окну?» Ирис ощутила, как он взбудоражен тем, что произошло, и таким она видела его впервые. Наверное, это и правда было что-то очень важное для него, для них всех. «Смогу». Себастьян помог ей подняться, подвел к окну, прикрытому бархатной портьерой, и отдернул ее, указывая на горизонт. «Видишь?» Там, где бухта заканчивалась обрывистой скалой, за ней вдалеке над конусовидной вершиной горы курилась слабая струйка дыма. «Это она, грозовая гора, она ожила, и это просто чудо!» Ирис смотрела туда, куда указывала рука Себастьяна, и к ней наконец-то вернулась ясность мысли, а вместе с ней и страх. Что это такое было с ней? Что за опасность она ощущала? Может быть, она почувствовала пробуждение этой горы? «Ты говорил мне про то, что я поток. Я ощутила его сегодня», — произнесла Ирис негромко, разглядывая священную гору. «Он проходил через меня, словно река, когда Гассиерт читал обрядовые слова». Себастьян посмотрел на нее и тепло улыбнулся. «Это прекрасно. Так и должно быть». Он поднес ее руку к губам и поцеловал нежным поцелуем. «А теперь идем. Нас ждет торжественный обед». «Послушай», — она смутилась, отведя взгляд, и, собравшись с духом, произнесла. «Мне нужно кое-что тебе рассказать». «Себастьян, вот вы где». В дверях появилась тетя Эверин. «Стол накрыт, гости ждут». «Ирис, надеюсь, тебе уже лучше. Мы так волновались. Слуги, кажется, налили слишком много масла в жаровни». «Да, спасибо, мне уже лучше», — ответила Ирис, надеясь, что Эверин сейчас уйдет, и ей удастся поговорить об Альберте с Себастьяном наедине. Она решила рассказать ему все, все как есть, потому что это будет правильно. Про нападение, встречу с Альбертом, про лечение, праздник вина и даже про поцелуй. Потому что взгляд Альберта, которым он смотрел на нее сегодня на церемонии, не оставил ей выбора. Если это расскажет он, как она будет выглядеть в глазах своего жениха? Что он о ней подумает? Невеста? которая пляшет фривольные танцы в чане с виноградом, целуется с незнакомцами, да еще и утаивает это все. Это было ужасно. Ей было нестерпимо стыдно, и она даже не знала точно, за что именно. Но Эверин уходить не собиралась. Она взяла Себастьяна под руку и указала на двери. «Идемте, все уже собрались, ждем только вас. Такое событие!» И она радостно улыбнулась. «Твой разговор переживет этот обед?» — спросил Себастьян с улыбкой. «Позже мы поговорим обязательно, а сейчас я должен сказать речь. Все ждут. Не каждый день просыпается грозовая гора». «Да, конечно», — тихо произнесла Ирис, в душе даже радуясь этой небольшой отсрочке. Она, пожалуй, как раз соберется с мыслями и обдумает, как лучше все это сказать, составить речь. Это всего лишь обед, а что может случиться за столом? Она сядет подальше от Альберта, не будет с ним говорить и не станет на него смотреть. Себастьян подал дамам руки, и они направились в красный зал. Как успела заметить Ирис, все торжественное в прайде стрижей сопровождал красный цвет. Вот и красный зал заслужил свое название не за просто так. Купол в форме огненного цветка спускался к полу изящными витыми колоннами. Воздушные арки украшала роспись из алых роз, и даже пол был из кроваво-красного мрамора с прожилками золота. В центре зала стоял огромный круглый стол, который слуги уже накрыли для торжественного обеда. У окон, выходивших на грозовую гору, собрались гости, и когда Себастьян, Ирис и Эверин вошли в зал, они как раз обсуждали ту самую тонкую струйку дыма, что курилась над полупрозрачным кольцом легких облаков. В городе звенели колокола, передавая радостную весть, и от этого казалось, что гудит все вокруг. Ирис села на то место, которое указал Себастьян, стараясь не поднимать головы, чтобы ненароком не встретиться с кем-нибудь взглядом. Сегодняшний день и так был полон сюрпризов, и, надо сказать, кроме Альберта, выбившего ее из колеи настолько, что она едва могла дышать, она еще успела оценить и когорту родственников Себастьяна, из которых только тетя Эверин не вызывала у нее дрожи в пальцах. Сейчас за столом собрались только самые близкие. Из тех, кого она успела запомнить, это были Гассерт, Тибор и Грегор, три дяди Себастьяна, тетя Эверин, Таиса, холодная и красивая, как мраморная богиня, в серо-голубом шелке и бриллиантов. Напротив нее оказались Милена и Драгоир, и Ирис мельком успела их рассмотреть. Пожалуй, из всех родственников ее будущего мужа эта пара заслуженно считалась самой красивой. Они были похожи. Брат и сестра, ослепительные и надменные, высокие, белокурые, с правильными чертами лиц. Только глаза, пожалуй, не такие серые, как у остальных, а наполненные ледяными кристаллами сапфиров, почти голубые. Чувственные губы, грациозность движений, два леопарда на охоте. Ирис вспомнила, как Армана говорила ей о нарядах Милены. Если бы можно было прийти голой, она бы пришла. И это было почти правдой. Наряды дам за столом заставили Ирис почувствовать себя дурнушкой, крестьянкой и гадким утенком, даже в этом вызывающе красном, по ее мнению, платье. По другую сторону от Драгояра оказалась леди Хейда Драго, вдова Салавара. Огненно-рыжая красавица с томным взглядом голубых глаз в золотисто-желтой тафте с таким глубоким декольте, что оно не оставляло простора для фантазии, а рядом мальчик лет 10, которого звали Абертал, ее сын. Дальше сидел и Стефан Драго, брат Себастьяна, жгучий брюнет, унаследовавший пронзительный взгляд своего отца и, пожалуй, общую для всех красоту семейства, и единственное, что отличало его от остальных, широкая кость. Да еще то, что он заметно хромал и ходил, опираясь на массивную трость с золотым набалдашником. Остальных она не знала. Но, глядя на гостей, рассаживающихся за столом, Она почему-то думала о хищниках, собравшихся на обед. Львы, леопарды, тигры, пантеры. А она — лань. Ирис оторвала взгляд от золотых блюд с фазанами и виноградом и увидела Альберта, который расположился в кресле как раз наискосок от нее. Если от пронзительного взгляда Таисы ее закрывала трехъярусная ваза с фруктами, то Альберт сидел так, что между ними оказался лишь тибр и графин с вином. И было понятно, что Альберту они не помеха. Ирис поспешила опустить глаза. Ну и как ей вынести этот обед? Слуги наполнили бокалы, голоса зазвучали тише, и Себастьян встал для того, чтобы произнести благодарственную речь. «Наверное, это прозвучит странно, но я хочу поблагодарить богов за одну очень страшную грозу, в которую нам не так давно довелось попасть. Потому что если бы не эта гроза, такая яростная и неистовая, каких я немного видел в своей жизни, мы бы никогда не оказались там, на побережье Мадверы, и я никогда бы не встретил Ирис, мою будущую жену. Сама богиня Айфур привела нас к ней и постучала в ее двери». Себастьян дотронулся до пальцев Ирис и помог ей встать, повернул к себе и, уже обратившись не к гостям, а к ней, глядя в глаза, продолжил. «И вот теперь ты здесь, и боги благословили наш союз, и я безмерно счастлив, потому что ты самая прекрасная женщина из тех, кто попадались на моем пути, и я надеюсь, благословение богов, которое осенило нас сегодня, не оставит нас и в дальнейшем, и мы проживем долгую и счастливую жизнь. Я хочу поднять этот бокал за тебя, за мою невесту, женщину, которая любит музыку, поэзию, живопись, свободу и ветер, и я очень надеюсь на то, что она полюбит и меня». Он говорил это, и его глаза сияли почти так, как там, на Мадвере, когда шторм сокрушал побережье, а Ирис рассказывала Себастину о книгах на своих полках. И сердце ее вдруг сорвалось, понеслось в бешеной скачке, и пол снова едва не ушел из-под ног, и ничего в мире не было прекраснее этих слов. И именно такие слова она хотела услышать в своих мечтах от любимого, если бы краем глаза не видела, как смотрит на них сейчас Альберт. И она смутилась, опустила ресницы, а Себастьян поднял бокал и нежно поцеловал ее руку. Под сводами красного зала повисла тишина. И была она такой глубокой и вязкой, словно Себастьян только что зачитал эпитафию, а не поздравительную речь. Первой захлопала в ладоши тетя Эверин. И только, кажется, после пятого хлопка к ней присоединились остальные, потом звякнули бокалы, Ирис и Себастьян опустились в кресло, и обед начался. Слуги разносили блюда, запеченных угрей, мидий в белом вине и рыбу, фаршированную оливками и лимоном. И за столом на короткое время воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком вилок, ножей и редкими замечаниями о гранатовом соусе или степени нежности суфле. А Ирис есть не могла. Едва дотронулась ножом до того, что оказалось перед ней на тарелке, и только выпила воды. Она даже кожей ощущала эти взгляды за столом. Сколько продлится этот обед? Она снова была таким же блюдом, как фазан в перьях, украшающий середину стола. Совсем как тогда, в Мадвере, когда тетя Агаста пригласила тетю Клэр, чтобы взять ее измором и выбить согласие на брак. Разница была лишь в том, что она пока не знала, что именно нужно от нее, родственникам Себастьяна, которые разглядывали ее оценивающие с любопытством, а то, что каждому из них что-то от нее нужно, в этом она уже не сомневалась. Но настоящей пыткой для нее стал Альберт. Могла ли она подумать, что он окажется от нее так близко? Даже не поднимая глаз, она ощущала, как он смотрит на нее, как над столом между ними словно колышется море огня, и как этот огонь касается ее, обжигая душу. Бокалы пустели, и трапеза плавно перетекла в негромкую беседу. Снова послышались разговоры о грозовой горе, о зной и ранней осени, гостях и церемонии. Себастьян тихо беседовал с тетей Эверин, а Ирис рассматривала узоры на блюде с сыром, стараясь не привлекать ничего внимания. Но из мирного созерцания тонкой работы художника по фарфору ее вырвал голос Альберта, обращенный к ее жениху. «Себастьян, ты не возражаешь, если я расспрошу твою невесту о тех местах, откуда она родом?» Вопрос был совершенно невинный и вполне уместный за столом, и Себастьян ответил: «Ну, разумеется». «Ирис, какое красивое имя», — произнес Альберт негромко. «Я хотел спросить, Мадвера, это, кажется, по дороге из Индагара в Фес? Если я не ошибаюсь, это немного в стороне, на побережье, да?» Тон его был совершенно обыденный, но у Ирис сердце ушло в пятки. Но почему она не рассказала все Себастьяну? Боги милосердные, ей нужно было остаться и все-все ему рассказать. А что, если сейчас Альберт сам при всех расскажет об этом? Боги, да она же умрет от стыда за свою ложь. «Да, это там». Только и смогла она ответить коротко и тихо, не отрывая взгляд от тарелок перед собой. «Я, кажется, знаю это место. И какое совпадение! Я недавно проезжал как раз по той дороге», — продолжил Альберт совершенно невозмутимо. «И что это за город, Индагар?» — спросил Тибор. Не дожидаясь, пока слуги нальют вино, он прихватил графин и плеснул себе сам гораздо больше, чем это позволяли правила этикета. «Индагар — город как город. Горы, рынок, кабаки, плохая еда. Все бы ничего, да треклятые дожди не дают жить. Кстати, Ирис, ты же, как я понимаю, ехала той дорогой, что ведет в Фес? Вы успели проехать до того, как она обвалилась в озеро?» Голос Альберта вдруг стал обманчиво милым и участливым, и он добавил, обращаясь к Тибору: «Дорога провалилась прямо в озеро, и все размыло. Жуткое зрелище. Я даже слышал, что кто-то погиб». «Нет, нам пришлось сделать крюк», — ответила она еще тише, по-прежнему не глядя на Альберта. Руки стали совсем холодными от сковавшего ее страха. «С Ирис случилась очень нехорошая история», — вмешалась тетя Эверин. «Ее карета как раз в том месте упала в озеро, и она чудом осталась жива. Погибли наш кучер и слуга. Наверное, о них ты и слышал, но, слава богам, с ней все обошлось». «Надо же, как ужасно! Прямо в озеро! Там очень высокий берег», — поддержал Альберт восклицание тети с притворным сочувствием. «И как же тебе удалось выбраться?» «Мне помогли добрые люди». Ирис, наконец, смогла поднять взгляд и посмотрела на Альберта с вызовом. «Лучше уж так, глаза в глаза. Пусть уж скажет все, как было, и эта пытка закончится». «Ирис спасли виноделы, и, к счастью, они ехали мимо», — добавил Себастьян, накрывая ее руку своей. «И это поистине чудо». Он поднял ее руку и чуть коснулся пальцев поцелуем. «Тебе повезло, что по дороге в Фес ездят добрые люди», — произнес Альберт. Он смотрел на нее, не отрываясь, очень внимательно, с каким-то странным выражением на лице. Злость, отчаяние, досада или боль, или все вместе. Она не могла понять, но если бы взгляды были клинками, наверное, они бы уже закололи друг друга. «Возможно, мне повезло», — ответила она уклончиво. «Ну, ты жива, слава богам и добрым виноделам». Альберт поднял бокал и произнес, медленно растягивая слова: «Мы тоже дали крюк, ехали вокруг озера, но нужно сказать, что я не жалею об этом, потому что я встретил там...» Сердце у Ирис забилось где-то в горле, и она почти услышала, как он говорит: «Потому что я встретил там тебя, Ирис», и почти увидела, как все на нее смотрят. но он лишь усмехнулся, и серая сталь в его глазах погасла, сменившись лукавым прищуром. «Прекрасные виноградники! Кстати, как раз в тех местах делают феское золотое. Знаешь ли ты, дядя Тибр, почему оно получается таким восхитительным?» «Откуда мне знать?» — хмыкнул Тибр и добавил, «но если оно передо мной на столе, я не прочь познакомиться с ним поближе. А я уверен, что Ирис знает его секрет, раз она выросла в тех местах, ведь так?» «Знаю, но едва ли эта тайна окажется романтичной», — ответила Ирис, не отводя больше взгляда. «Как говорил один из тех виноделов, что спасли меня, если вы узнаете его секрет, станете ли вы пить его дальше?» «А что, этот секрет так ужасен?» — спросил Тибр. «Все секреты ужасны», — усмехнулся Альберт двусмысленно. «Зато ты могла посмотреть на праздник вина и знаменитые фесские виноградники. Ты же видела их?» «Да, они восхитительны». «А праздник вина? Мне вот посчастливилось на него попасть. Кстати, дядя Тибр, ты бы это оценил». «Праздник вина. Мне нравится уже само название, Берт. И что же там было?» «О, это зрелище невозможно забыть». Альберт снова прищурился и, откинувшись в кресле, сказал с улыбкой, «Там все не так, как у нас. Там есть что-то дикое и очень красивое во всем этом. В большом деревянном чане прекрасные девушки танцуют и давят ногами виноград. Играет зуна, горят факелы, луна светит над озером, и боги благословляют урожай. Если бы ты только видел это, дядя Тибр, тебе бы понравилось. Стройные ножки мелькают из-под широких юбок, все смеются. Виноградный сок стекает девушкам на грудь. И чтобы стать пьяным, вина не нужно. Достаточно просто стоять и смотреть на все это. На танец, в котором столько страсти, что ее не заменит никакое вино. И все мысли у тебя становятся только об одном — подхватить на руки эту девушку, танцующую в чане, и поцеловать». Ирис почувствовала, как кровь прилила к щекам, и сердце пустилось в галоп, и казалось, что еще немного, и все за столом поймут, о какой девушке он говорит. Но она продолжала смотреть на Альберта, стиснув пальцами хрустальную ножку бокала с такой силой, что костяшки побелели. «Боги милосердные, что он делает? Зачем он говорит это? Лучше бы он рассказал все, как было, потому что слышать эти слова — просто пытка». И, судя по выражению его лица, он наслаждался ею. «Танцевать в чане с виноградом? Какой в этом смысл?» Себастьян улыбнулся. «Думаю, это всего лишь ритуал, который придумали девушки, чтобы заигрывать с мужчинами и демонстрировать свои достоинства, не опасаясь подмочить репутацию». От этих слов Ирис захлестнуло отчаяние. И вот как после этого она сможет все ему рассказать? «Альберт!» — фыркнула Милена. «Кому интересно слушать, как ты щупал каких-то танцующих крестьянок?» Но он пропустил ее колкость мимо ушей. «А я бы пощупал крестьянок!» — хмыкнул Тибр, уже изрядно захмелевший. «Если бы они были не против!» «Ну, вот тут легко ошибиться, дядя!» — ответил Альберт, глядя на Ирис поверх бокала. «Когда все вокруг пьяны, то и тебе кажется, что этот манящий призывный взгляд и этот танец, от которого ты сходишь с ума, говорит лишь об одном. И Себастьян прав насчет ритуала. А потом оказывается, что все совсем не так, и хозяйка страстного взгляда, призывно улыбаясь, имела в виду что-то совсем другое. И она возьмет, да и отхлещет тебя по щекам, а потом бросится на утек. Может, потому что она заигрывала не с тобой? Может, она показывала ножки какому-нибудь мускулистому потному кузнецу?» — фыркнула Милена, отламывая ножом кусочек сыра. «Эх, Берт, будь я помоложе, от меня бы она не убежала!» — воскликнул Тибр. «Я бы догнал ее, поцеловал нежно, шепнул на ушко кое-что, она бы и осталась. Луна, вино, молодость — что еще нужно для счастья? Тибор. Гоняться за женщинами, которые не хотят, чтобы их целовали, — довольно глупое занятие, — произнесла тетя Эверин. Если бы женщины еще сами знали, чего они хотят, Эв, то ли того, чтобы за ними не гонялись, то ли наоборот, хотят, чтобы мы бегали быстрее них, — воскликнул Тибор. А ты что думаешь, Ирис, насчет поцелуев под луной? — спросил Альберт как бы невзначай. «Быть может, все это — луна, ночь, праздник и этот танец — это всего лишь очарование момента, волшебство места и времени, радость праздника, а не призыв к чему-то. Если все пьяны, легко ведь ошибиться», — тихо произнесла Ирис. «Всего лишь очарование момента?» Усмешка исчезла с лица Альберта, и глаза его вспыхнули. «Вот как?» Она смотрела и чувствовала, что у нее горят даже кончики ушей, и вся она пылает, как факел, от этих слов. И не в силах выдержать эту пытку, она снова отвела взгляд. В этом раунде она проиграла. «А вот я хочу сказать...» Дядя Тибор встал и, подняв бокал, обратился к жениху и невесте. «Раз уж речь зашла о поцелуях, все знают, что я старый скобрезник, и, думаю, мне простят то, что я хочу сказать, да и где говорить такое, если не на помолвках и свадьбах. Я желаю вам, чтобы ваш союз был осенен не только милостью богов, но и страстью. Такой, от которой кружится голова, который пьянит, как то самое феское золотое, которое бросает в бездну и заставляет думать лишь о том, когда же наступит ночь, чтобы ты, Себастьян, сидя за столом с этой прекрасной женщиной, думал не о делах и проблемах Прайда с постным лицом, жуя эту рыбу, а мечтал поскорее убраться отсюда и затащить свою Ирис в спальню. Тибор, думаю, тебе стоит разбавлять вино водой, — вмешалась тетя Эверин. — Спасибо. Мы все поняли, что ты хотел сказать. Фу! Усмехнулась Милена и бросила на дядю взгляд, полный презрения. «Кое-кому пора не то чтобы разбавлять вино, пора вообще переходить на воду». «За страсть!» — отсалютовал бокалом Тибр и выпил его до дна. Если бы только можно было провалиться сквозь пол, Ирис, наверное, провалилась бы. Все смотрели на нее, но спасибо Тибору. Ее пылающее лицо и смущение выглядели лишь неловкостью от его недвусмысленной речи. Себастьян повернулся к ней и поцеловал в щеку, и эта естественная ласка показалась ей почему-то настолько неуместной, что она даже разозлилась на него. Боги милосердные! Да если бы они все понимали, о ком на самом деле говорил Альберт! Если бы только он перестал это говорить! Эти разговоры за столом о страсти и поцелуях, которые велись так естественно и непринужденно. Теперь Ирис понимала, почему все Аярское считалось у тетушек богомерзким. «Кстати, а как тебе Фес? Я уверен, ты проезжала этот город?» — спросил Альберт у Ирис, едва только Тибор плюхнулся в кресло. «Красивый город». И ей снова пришлось посмотреть на него. И начался второй раунд их поединка. Там, на озере, когда она сбежала, она понимала, что начался пожар, который вспыхнул на пирсе среди камышей. Цинта потом сказал, что это Альберт в сердцах пнул жаровню, и от нее вспыхнул камыш. А вот теперь она поняла, что на самом деле там случилось. И все это пугало еще больше. Эта ярость и страсть в его взгляде и этот огонь, который плескался между ними, как прибой, и игра в кошки-мышки, в которой она точно не кошка. «Да, город красивый, богатый». Он отпил из бокала. «Много купеческих домов. Бывала ли ты в местных лавках?» «Приходилось. Я, кстати, заезжал там к одному купцу. Кажется, его звали Миора, да, пожалуй, именно так». «И зачем же?» — спросила Ирис, и голос ее сорвался. «Искал кое-кого», — — ответил он задумчиво. «Его дом произвел на меня большое впечатление. И, кстати, у него есть дочь, Рита, Рита Миора. У нас была, признаться, странная встреча, хотя я, похоже, не слишком ей понравился. Последнее время я как-то мало нравлюсь женщинам». «Вот уж не поверю», — ухмыльнулся Тибор. «Ты, Берт, если хочешь, умеешь нравиться женщинам. Если хочешь, конечно». «Крестьянкам и купчихам особенно», — усмехнулась Милена. «Мистрессам тоже, насколько я знаю», — холодно добавила Таисса. Но Альберт снова пропустил их колкости мимо ушей. «Знаешь, Тибор, то ли я растерял свое очарование в Скандре, то ли фески купеческие дочки такие непредсказуемые», — он перевел взгляд на дядю. «Вот ты думаешь, что нравишься им, а на деле может оказаться, что она, ну, помолвлена, к примеру. Они такие обманщицы, эти купеческие дочки. Вот она меня и обманула. Она хоть красивая была?» Тибор снова плеснул себе вина, а заодно и Альберту. Но тот не притронулся к бокалу, а ответил негромко, глядя, не отрываясь, на Ирис. «Ты даже не представляешь, насколько. И она разбила мне сердце. Всю дорогу сюда я думал только о ней». «Ничего удивительного. В этом весь Альберт. Не пропустит ни одной юбки в округе», — произнесла Хейда, ковыряясь ложечкой в сорбете. «Ты ничего не ешь», — шепнул Себастин, оторвавшись от разговора с тетей Эверин и склоняясь к уху Ирис. «Все хорошо?» «Да», — ответила она тихо. «Просто аппетита нет. Немного позже». «Есть. Да она дышать не может от этих слов, не то чтобы есть. Она вся горит, от кончиков ушей до пят. И сердце у нее, кажется, сейчас лопнет, потому что этот взгляд, этот голос, эти слова, которые Альберт произносит, как будто невзначай, он словно иглы в нее вонзает. Никто не понимает вокруг, о чем он говорит на самом деле, и от этого только хуже. И с ней творится что-то невообразимое. Почему она чувствует себя так, как будто она снова там, на берегу того озера, а он стоит напротив и шепчет ей те самые слова, заставляющие слабеть ноги и гнать кровь по венам быстрее? Вот только теперь бежать ей некуда. Она взяла бокал, руки дрожали, и она едва не расплескала все вино, но выпила почти половину, ощущая, как внутри снова зарождается вихрь. «А ты что думаешь, Ирис? Почему меня отвергла купеческая дочь?» Не унимался Альберт. «Быть может, купеческих дочек пугает твоя настойчивость?» — спросила она, пряча лицо за бокалом. «Если начинать все с поцелуев, ничего удивительного, что они сбегают». «Вот как! А мне показалось, что ее испугала не моя настойчивость», — ответил Альберт тихо, с какой-то особой страстью в голосе, а ее собственные желания. «И да, я, кажется, был излишне настойчив и груб. Что поделать, она свела меня с ума. Но я потом искал ее, надеясь просить прощения, и был в отчаянии, потому что не нашел. И потому что она меня обманула». Их взгляды встретились лишь на мгновение. Большего Ирис выдержать не смогла. Она выпила еще вина, надеясь, что оно поможет унять сердцебиение и дрожь и растворить тот странный клубок внутри, который рождали эти слова. «Боги милосердные, он не должен этого делать, он не должен так говорить». «Видимо, тебе лучше забыть ту купеческую дочь, раз так вышло», — ответила Ирис, рассматривая роспись на арках, но почти не видя ее. «Забыть?» Он усмехнулся горько. «А если я не могу? Если я не хочу ее забывать? Но так будет лучше всего. Для кого? Мне жаль, что так все вышло у вас». «Жаль?» Она видела, как потемнели его глаза, как ноздри затрепетали, и он медленно поставил бокал на стол. «Ты, может, и сонет ей написал?» — едко спросила Милена. Помню, ты любил марать бумагу своими стишками. Но тогда они хотя бы предназначались знатным дамам, а теперь, значит, ты балуешь ими крестьянок и купеческих дочерей? Скоро дойдешь до торговок с рыбного рынка. Ты же знаешь, как мне всегда не везло в любви. Только крестьянки и ценят мои сонеты», — ответил Альберт ей в тон и добавил, снова глядя на Ирис. «Я не писал ей сонетов. Пока не писал. Но, Милена, как тебе такое? Мне жаль. Рви в лоскуты надежду. Ее уже лохмотья не надеть. Рубеж последний перейден, но прежде тебе скажу. Не нужно сожалеть. Крестьянки в чане, купчихи, сонеты под луной, силы огня. Отвратительно. Похоже, ты собрал по дороге сюда все юбки, какие попались». Милена отбросила ложку, и та недовольно звякнула о блюдце. Это четверостишье стало последней каплей для Ирис. Ей показалось, что сердце ее просто взяли и вскрыли ножом, как этих устриц на блюде, а сверху капнули лимонный сок. Она допила то, что осталось в бокале, и почувствовала, что уже пьяна. А вместе с хмелем пришла и смелость. Почему ей должно быть стыдно? Что такого она сделала? И почему она должна терпеть все эти намеки от Альберта, от его мерзких сестер и этой рыжей полуголой вдовы Салавара? Сейчас она почти ненавидела Альберта за все это. Сейчас ей казалось, что она может взять и снова ударить его, и ей даже хотелось этого. Стереть с его лица эту всесильную ухмылку, оказаться с ним наедине и сказать ему все, что она думает. О том вечере, о его поцелуе и об этом обеде, о его попытке шантажировать ее вот так, намеками, и отхлестать его по лицу. Сегодня день ее помолвки. Как он смеет портить его этим спектаклем? Так может поступать только настоящий подлец. А впрочем, что можно ожидать от того, кто требовал такой неприличной награды за ее спасение? И будь ее воля, она бы сейчас схватила это серебряное блюдо с устрицами и надела ему на голову и соусницу, и суфле, и фазана этого в красных перьях, и даже кувшин с лимонадом она бы вылила ему на голову. Боги милосердные, как же она его ненавидит! Она даже не заметила, как согнула в руках маленькую серебряную ложечку с тонкой ручкой. Но он заметил. Его губы тронула странная усмешка, и Альберт внезапно перестал задавать вопросы. «Я скоро вернусь. Мне нужно проводить послов», — произнес Себастьян ей на ухо и, поцеловав в щеку, встал. «Только не оставляй меня здесь одну надолго», — шепнула она, отчаянно вцепившись в его рукав. «Конечно, милый, я быстро», — ответил он с улыбкой. И только в этот момент Ирис увидела, как наискосок, по другую руку от Себастьяна, Гассиерт Драго сидит и смотрит на нее внимательным, немигающим взглядом. Как там, в Мадвере, когда она разглядывала живой огонь, а он наблюдал за ней из угла их гостиной. И снова ей вспомнилось, что говорят про такой взгляд, как у змеи. Обстановка за столом изменилась сразу же, как только Себастьян ушел. «А сколько комнат было в твоем доме?» — внезапно спросила Милена. «Комнат?» — удивленно переспросила Ирис. «Ну да, комнат. Что такого странного в моем вопросе?» «Я жила у тети, и у нее был двухэтажный особняк. Не знаю, может быть, 10? Я не считала». 10 комнат? Всего? И ты называешь это особняком?» Фыркнула Милена, откинулась в кресле и принялась перебирать пальцами звенья браслета, украшавшего ее холеную руку. «Милена, ты слишком строга, учитывая обстоятельства, при которых Ирис попала сюда», — спокойно произнесла Таиса, сделав какой-то странный ироничный акцент на слове «обстоятельства». «Мадвера? Это же такая дыра!» «Да я даже не знала, что вообще есть такое место», — ответила Милена, закатив глаза. Ирис растерялась от этого внезапного и странного выпада и не нашлась, что ответить. «Милая Ирис, скажешь Себастину, чтобы нанял тебе учителя. Хочу сказать, что твой Аяр ужасен», — произнесла Таиса притворно участливым тоном и отложила салфетку. «Надеюсь, Себастин понимает, что его будущей жене не пристало говорить с подобным акцентом». «А мне даже нравится. Это звучит так по-деревенски», — усмехнулась Милена. «И откуда ты вообще знаешь Аяр?» «Меня научила мама». Голос у Ирис дрогнул. «Скажи Себастину об этом сегодня же. Чем быстрее ты приступишь к обучению, тем лучше. Все-таки скоро свадьба. Будет множество гостей. Сама понимаешь, нужно соответствовать», — наставляла ее Таиса. «Дом Драго оказал тебе великую честь, учитывая, что ты наполовину кахоле». Ирис заметила, как сестры от взаимных колкостей легко переходят к сотрудничеству при виде общего врага, когда нужно кого-то унизить или уничтожить. В такие моменты их голоса как будто сливались в одно острое жало, которое жалило без промаха. «А, кстати, кто подбирал тебе это платье?» — снова спросила Милена, разглядывая Ирис внимательно. «Такой фасон был в моде 2 сезона назад, да и этот оттенок красного совсем тебе не идет. Кажется, что у тебя лицо горит, как в лихорадке. Я бы руки вырвала портнихи за такое декольте. Слишком уж вульгарно. Что скажешь, Хейда?» Леди Хейда расправила плечи, не преминув продемонстрировать свое декольте, в которое с трудом умещалась пышная грудь, и, окинув Ирис придирчивым взглядом, произнесла с видом знатока: «Почему бы и не подчеркнуть достоинства? Ну, если они есть, конечно. Хотя в данном случае это и не столь очевидно». «Милена, ты сегодня какая-то недобрая», — произнесла тетя Эверин, выпрямившись и поджав губы. «О, нет, тетя, я добрая. Добрее я не бываю», — ответила Милена и снова впилась глазами в Ирис. «А скажи-ка мне...» Альберт почти не слышал, что говорят сестры. «Может быть, это все лишь очарование момента?» Эти слова жгли его, как каленым железом. Вот значит, как она считает. Лгунья, очарование момента, надо же! Что же тогда сейчас ей мешает оторвать взгляд от тарелки? Тоже очарование момента? А для той, кто ничего не испытывал там, на озере, у нее уж слишком подозрительно дрожат руки. Он же видит это, она вся горит, пылает, как факел, сводя его с ума этим трепетом и нежным румянцем. И будь он проклят, если этот огонь в ней зажег Себастьян. «Ну, посмотри же на меня, посмотри, Ирис, посмотри, прошу тебя». Ее пылающие щеки, ее смущение, метущийся робкий взгляд, ее пальцы, согнувшие тонкую ручку десертной ложечки, и дрожащий голос заставляли его сердце выстукивать неровный ритм. Силы небесные. Это смущение и этот румянец принадлежат ему, только ему, и он бы все отдал за то, чтобы остаться с ней за этим столом один на один. Без всей этой своры родни, без слуг, без Себастьяна. Взять ее руки в свои, они ведь наверняка ледяные, коснуться губами кончиков пальцев, поделившись тем жаром, который переполняет его сейчас, провести губами по ладони к запястью, ощутив под тонкой кожей биение пульса, согреть ее руки и сказать все то, что он пытался сейчас выразить этим глупым разговором. Что он скучал, что он думал о ней, что он идиот, что ему жаль, правда жаль, и что он и правда хотел бы извиниться за то, что произошло. Хотел бы снова послушать ее стихи, поговорить о поэмах Тириана, познакомиться с ней заново, уже как с Ирис Айфур, и начать все сначала. «Альберт, а ты и правда идиот! Что ты можешь начать сначала с невестой своего брата?» Осознание этого факта жарило его и жгло нестерпимо, заставляя бороться с собой и своими желаниями, и один Альберт внутри него хотел уйти, Напиться сильнее дяди Тибора, чтобы забыть все это, сломать стол, набить морду самодовольному Драгояру или спалить этот зал и проснуться завтра в каком-нибудь борделе или даже в канаве, чтобы ему было плохо и больно от похмелья или разбитого лица, и боль эта была бы сильнее той, что глодала его сейчас изнутри. А второй Альберт не мог оторвать взгляда от лица Ирис, от ее опущенных плеч, и, видя, как женская половина своры ополчилась на нее, тихо зверел, кляня про себя Себастина, которому пришло в голову уйти из-за стола. Он видел, как она сидит, молча глотая насмешки и не зная, что ей делать, потому что ответить достойно ей не позволяло воспитание. Да и вряд ли вообще она знает, что отвечать его сестрам. Едва ли она раньше бывала в змеином логове. Они же порвут ее на части. День начался с того, что он собирался быть тихим, как агнец, и немым, как рыба. И он почти сдержал обещание, данное себе Ицинте. Он обещал себе ее забыть. «Значит, ты вдова. Как интересно. И как же ты ей стала?» — спросила Хейда. «Мой муж погиб на войне. В Лааре, в предгорьях». «Твой муж воевал в Лааре? С аярами?» — воскликнула Милена, обведя недвусмысленным взглядом присутствующих. «Ты хоть понимаешь, что о таком не стоит говорить вслух в подобных местах?» Он обещал молчать и наблюдать. «Как неудобно вышло», — пожала плечами Хейда. «О чем только думал бедняга Салавар, когда тебя сватал?» Он обещал Цинте, что ни во что не полезет, что не будет называть идиотом Драгояра, смеяться над красотой Милены и тщеславием Таисы. «Я считаю, что вы вообще поторопились с помолвкой, учитывая траур», — добавила Милена. «Надеюсь, это была не твоя идея. Слишком уж бестактно». «Он должен быть умным и незаметным, чтобы их победить». Альберт перехватил несчастный и растерянный взгляд Ирис. «К Дуарху обещание, Горену все огнем. Он не позволит им издеваться над ней». Он шумом отодвинул кресло и, закинув ногу на ногу, обратился прямо к Милене, с прищуром разглядывая ее наряд. «А ты, я вижу, решила проявить потрясающий такт, явившись на этот обед почти голый. Последовала моему совету насчет траурного пурпура? Согласен, цвет не твой, но могла бы почтить память папаши хотя бы молчанием. Ну или подобрать менее обнаженный фасон, хотя, если гнаться за модой с такой скоростью, как это делаешь ты, скоро на тебе не останется ни одного лоскута одежды. Ну или один». Он двусмысленно опустил взгляд куда-то на талию сестры. На какое-то мгновение над столом повисла тишина, все застыли и посмотрели на Альберта, а красивое лицо Милены медленно исказило гримаса ярости. «Смотрю, ночи с крестьянками и купчихами пошли тебе на пользу. Ты совсем разучился общаться в приличном обществе», ответила она с миной презрения на лице. «А под приличным обществом ты, видимо, понимаешь себя? Вот эту рыжую обладательницу очевидных достоинств, едва прикрытую платьем, и вон тот кусок тщеславного льда, борца за чистоту языка на официальных приемах?» Альберт указал бокалом на Таису. «Общество? Да. Приличное? Слишком голое для приличного». «Альберт, а тебе не кажется, что ты мог бы вести себя менее вызывающе, учитывая траур и вообще обстоятельства?» — воскликнула Хейда. «Мне не кажется. Вернее, мне кажется, что, учитывая вообще-то обстоятельства, что твой муж умер месяц назад, ты могла бы надеть платье с менее вызывающим декольте и так явно не демонстрировать свои очевидные достоинства. Или ты уже открыла сезон охоты на нового мужа?» Он усмехнулся и подмигнул ей. «Ты просто подлец. Или изображаешь подлеца, уж не знаю зачем», — воскликнула уязвленная Хейда. «Согласен по всем пунктам. Легко изображать подлеца, если ты подлец. — хмыкнул Альберт и плеснул себе вина. «Браво, Альберт!» Милена театрально хлопнула в ладоши, но ноздри ее трепетали от ярости. «Все как раньше. Видимо, кровь все-таки не вода. Что и ждать от того, чья мать была шлюхой?» «Твоя, как мы помним из семейной истории, тоже оказалась не слишком разборчива в связях. Или ты решила думать, что вон те закопченные развалины на холме появились от того, что кто-то баловался с огнивом? Или ты забыла, что это наш папаша сжег старый замок за то, что твоя мать кувыркалась с... А с кем она там ему изменила? Кажется, он был учителем фехтования. Уж не знаю, чем он там фехтовал. Не смей говорить так о нашей матери, бастард!» — воскликнул Драгояр, сминая салфетку в кулак и всеми силами сдерживая нахлынувшую ярость. «О! А я-то все ждал, когда же ты вспомнишь, кто я такой!» Альберт отсалютовал ему бокалом. «Знаешь, братец, если ты свинья и лежишь в луже, то едва ли тебя можно оскорбить, назвав свиньей. Я был бастардом в тот день, когда появился на свет, и с того дня, поверь мне, ничего не изменилось. Какую струну ты думаешь задеть в моей душе, называя меня бастардом в очередной раз? Хотя нет. Папаша-то, оказывается, меня признал. Паршиво, наверное, сидеть теперь со мной на равных за одним столом, а, братец?» «Ты мне не ровня, бастард!» Глаза Драгояра сверкнули холодной синевой, и никогда ею не станешь. «Хоть отец тебя и признал, но ты все равно не станешь багрянородным, сын шлюхи. Скажи спасибо, что ты вообще сидишь за этим столом, а не рядом с собаками, как раньше, потому что там тебе самое место, как я думаю». «И давно ты научился думать? Помнится, с этим у тебя всегда были проблемы. Ты, бастард и свинья! И что? Тебе здесь не место. Надеюсь, ты это понимаешь?» Драгояр хотел вскочить, но его удержала рука Милены. «Вот знаешь, Драгояр», — произнес Альберт, еще отодвигая кресло, «когда люди говорят, что годы придают мудрости, они врут. Ты вот как был идиотом, так им и остался. А ведь с нашей последней встречи почти 10 лет прошло. Выходит, не в коня корм. Потому что и ежу понятно, что теперь не тебе решать, где мне место, а где нет. Волеизъявление папаши, дуарх его дери. Сапиенти сад. Для понимающего достаточно, как говорят лекари. Не буду переводить, догадаешься». «Да я убью тебя!» — рявкнул Драгояр, пытаясь нащупать рукоять кинжала или бариты, но в этот зал не разрешалось проносить оружие. «Как скажешь, только не здесь, позже. Не будем портить дорогие ковры, папаша бы это не одобрил». Альберт бесцеремонно поднял серебряную крышку на блюде, с которым подошел слуга. «Что у нас тут на десерт после фазана? Клубничный мусс. Ну вот, после него в самый раз». «Договорились», — произнес Драгояр многообещающе. «И только не делай такое лицо, будто уже сочиняешь мне эпитафию», — хмыкнул Альберт и выпил немного вина. «Я сильнее тебя, а я умнее и злее». Альберт зло прищурился. «Так что напомни, чтобы я прислал тебе корзинку с бодягой на утро. Помогает сводить синяки с лица, я же лекарь, знаю, что говорю». «Альберт, ты, кажется, перегибаешь палку», — вмешался Гассерт. «Что, дядя Гас, как я погляжу, за 10 лет ничего не изменилось в этом милом зверинце. Стабильность — признак мастерства». «Почему же не изменилось?» — ответила Милена язвительно. «Кое-что изменилось в худшую сторону. Ты вот вконец оскотинился, Альберт. Впрочем, это неудивительно, если общаться в основном со шлюхами да пить в портовых кабаках». «Милена, послушай». Альберт прищурился, и лицо его исказило жесткая усмешка. «Я вот думал, что ты перерастешь свою желчь, когда выйдешь из подросткового возраста, но я ошибался. Так что поверь, говорю тебе как лекарь, желчь портит цвет лица. Пей больше воды, той, что течет из источника на горе. Она, конечно, воняет, как тухлый сыр, но я уверен, что с твоей силой духа ты даже конский навоз сможешь есть из вазочки с улыбкой, если это поможет стать тебе красивее. А я вижу, что за годы обучения ты окончательно опустился на дно, до уровня того уличного отребья, на котором обычно практикуются лекари. Парировала Таиса, стараясь держаться холодно и одарив Альберта презрительно снисходительным взглядом. Видимо, стал среди них своим. И вижу, что рассуждения о конском навозе подходят тебе куда лучше, чем участие в семейных советах багрянородных. Ну, знаешь, прелесть моя, у всего этого тоже есть плюсы. Альберт поставил бокал на стол и скрестил на груди руки. Какие же? Для своих на этом дне шлюхи стоят дешевле? Таиса тонко усмехнулась, отпивая из бокала. Когда ты на самом дне, милая сестрица, тебе уже некуда дальше падать, зато всегда есть к чему стремиться. В отличие от таких, как ты, думающих, что подпирают небо диадемой, вернее, очень хотят его подпирать, но, как говорится, не дал бог жабе хвоста. Он усмехнулся и подмигнул сестре, намекая на то, что ее тщеславным планам в любом случае сбыться не суждено. А ты как был невоспитанным ублюдком, так им и остался. Надеюсь, ты найдешь свою судьбу в каком-нибудь злачном переулке. Таиса хотела ответить с достоинством, но Альберт ударил по больному и попал в цель, потому что в ее словах оказалось слишком много неприкрытой злости. «Я даже уверен, что эту судьбу будет направлять одна изящная ручка в перстнях». Он подмигнул ей снова и, обведя глазами сидящих за столом, спросил. «Ну, и кто еще желает бросить камень в блудного пса? Ничего, что я слегка изгадил ваши ковры?» «Да, ты верно подметил про пса. Эти годы рядом с собаками Салавара, видимо, не прошли даром», — выпалила Милена. «Что-то мало желчи, сестренка. Теперь, видимо, боишься, что папаша не придет на помощь и не станет драть меня кнутом. Согласен, странное ощущение. Папаша уже нет, а он как будто все еще здесь». «Оставь отца в покое, Альберт. Ты словно напрашиваешься на удар баритой», — произнес внезапно и Стефан, который молча наблюдал за этой перепалкой. «Ну, наконец-то до кого-то дошло! Я вроде не скрывал такого желания. Ну, кто желает хорошенько подраться во славу дома Драгу? Завтрашнее утро вполне подойдет». «Берт, ну, успокойся ты уже!» Рука дяди Тибора дотронулась до его плеча. «Успокоиться? Нет, дядя Тибор. Как говорят лекари, аут нетентарис аут перцефе. Или не берись, или доводи до конца. Кто желает удовлетворения, завтра на рассвете за конюшнями. Думаю, все и так знают это место. Папаша любил стегать меня там кнутом. Надеюсь, он порадуется этому в светлых садах Миеле». Появился Себастьян, и Альберт встал, обратившись к нему. «На твоем месте, братец, я бы 100 раз подумал, прежде чем оставлять твоего нежного ягненка среди этих волчиц, потому что свора сегодня в полном сборе и уже почуяла кровь, а неискушенная душа для них — легкая добыча. Засим откланиваюсь. Я не любитель клубничных муссов». Он швырнул салфетку на стол, взглянул на Ирис, и ему вдруг показалось, что в ее глазах мелькнуло что-то похожее на благодарность.